18 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло центральное торжественное заседание, посвященное 52-летию со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи. В его работе приняли участие Ким Ню Нам, Фан Бюн Су, Пак Пон Чжу, Че Рюн Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии и работники органов партии, вооруженных сил власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской народной армии, корейских народных внутренних войск, работники столичных органов и промышленных предприятий, инноваторы производства, член президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рюн Хе выступил с докладом. Он сказал: «Весь протест руководства Ким Чен Ира нашей партии сияет его бессмертными заслугами. Он самобытными мыслями и теорией о строительстве партии и выдающимся руководством превратил Трудовую партию Кореи в партию вождя и Чучейскую революционную партию. Славная история, бессмертные заслуги и богатый опыт нашей партии, достигнутые под руководством Ким Чен Ира, стали энциклопедическим учебником в строительстве революционной партии нашего времени и ценным сокровищем, гарантирующим победоносное продвижение нашей революции и победу дела самостоятельности народных масс. Заслуги Ким Чен Ира в строительстве Чучейской партии сегодня надежно наследуются Ким Чен Ыном. Трудовая партия Кореи, которая выше подняв знамя великого кимрсенизма Ким Чен Ризма, продвигается вперед к окончательной победе согласно новой ветке для осуществления Чучейского революционного дела, намеченной 7-м съездом партии, будет одерживать только победу под выдающимся и испытанным руководством Ким Чен Ына», подчеркнул докладчик. Между тем, в тот день во всех провинциях, городах и уездах страны тоже прошли торжественные заседания.